Глава 5. «Ты вся дымишься! Прикуривать можно!» — раздался за спиной голос Элис. «Задымишься тут!» Неутомимое руководство лучшего в столице колледжа решило устроить командные игры на свежем воздухе. Теперь я стояла перед доской объявлений, на которой красовался лист... Какой там лист? Целый плакат! Со списками команд и графиком их отправки в ближайший лес. «Суббота. Единственный день, когда можно выспаться». «Не ворчи», — отмахнулась Элис. «А можно вообще не ехать? Это ведь не обязательно?» — с надеждой спросила я. «Еще как обязательно», — обрадовала она. «Укрепление командного духа, тренировка навыков взаимодействия». Я тяжело вздохнула. «Никакой поддержки». Субботнее утро началось для меня с погружения в автобус. Больше всего хотелось заткнуть уши негромкой музыкой и подремать, но разве рядом с Элис можно заснуть? Особенно если она настроена поделиться красочными подробностями своего последнего свидания. Подробностей хватило на всю дорогу. «Когда ты только успеваешь спать, мисс Энерджайзер?» С восхищением спросила я, выпрыгивая из автобуса, остановившегося на большой поляне, прямо посреди леса. «Спать я буду в старости», — засмеялась Элис, выбираясь следом за мной. «Даже приобрету себе для этих целей огромную кровать». «С балдахином?» «И кучей плюшевых подушек. И кошку заведу. Для терапевтического мурчания». Я развеселилась. «Всё-таки моя подруга — настоящее сокровище». «Ну кто еще способен быть таким неиссякаемым источником оптимизма?» «Итак, запоминаем», — проинструктировал нас капитан команды, попутно раздавая карты. «Прежде всего, посмотрите на ваши карты. Наша задача — собрать все флажки в выделенном квадрате. Искать их нужно везде. На деревьях, в кустах, в траве. Чтобы дело пошло быстрее, лучше всего рассредоточиться». «Что? Рассредоточиться? То есть бегать одной по лесу?» Я в ужасе уставилась на карту с непонятными крючками, кружочками и линиями. «Да я за пару минут так заблужусь, двумя командами не найдут». «Трофеи нести сюда!» Он указал на ветхий шалаш неподалеку. «Почему сюда?» – встрепенулась я. «Здесь будет наш штаб». «Отлично. Значит, сюда кто-нибудь да придет. Ображу вон в тех кустиках. Шагу дальше не сделаю». «Дежурным по штабу назначается...» Он, как коршун, высматривающий добычу, вглядывался в наши лица. И, видимо, увидел в моем нечто такое, что немедленно объявил. «Николь». Я вздохнула с облегчением. «Сейчас они отправятся искать свои идиотские флажки, а я разлягусь на траве и, наконец-то, смогу вздремнуть». «Николь, ты не должна думать, что можешь валяться тут без дела», — разрушил мои иллюзии капитан. «Команда соперников может попытаться напасть на штаб и умыкнуть наши трофеи. Так что от тебя требуется предельная сосредоточенность». За первые 22 минуты игры мне притащили 10 синих флажков. Помня о том, что штаб могут атаковать противники, я не складывала трофеи в шалаш, а крепко держала в руке. Наверное, издалека могло показаться, что я любуюсь подаренным поклонникам букетом. Неподалеку хрустнула ветка. Я быстро оглянулась и почти сразу выдохнула. Вот же болван! Дэвид замер, спрятавшись за стволом старого бука, но, увы, уголок ярко-красной банданы предательски отсвечивал среди зелени. Я ехидно прищурилась. «Ладно, давай поиграем». Держа флажки так, что даже слепой мог их разглядеть, я медленно прошагала к шалашу, нырнула внутрь, быстро заткнула их за пояс джинсов и тщательно прикрыла футболкой. Вылезла обратно, лениво потянулась, потопталась на месте с минуту, вернулась на свой наблюдательный пост и снова уселась спиной к деревьям. Честно говоря, я не слишком рассчитывала на результат. Но этот гений маскировки купился. Осторожные шаги едва слышно прошуршали от бука в нужную сторону. Подождав немного для надежности, я обернулась и прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Наш штаб был явно тесноват для Дэвида. Мало того, что Моргану пришлось вползать на четвереньках, еще и поместиться полностью не удалось. И наружу, из сплетения веток, торчал крепкий аппетитный зад в черных джинсах. Аппетитный? Я так сказала? Точно перегрелась на солнце. Я бесшумно поднялась, подкралась почти вплотную. «Нашел?» — спросила я, борясь с недостойным желанием отвесить пинка по так удачно расположенным тылам противника. Дэвид замер, дернулся назад, и я не удержалась. Пинок получился не сильным, но точным. Дэвид взревел, как раненый гризли, и обрушил на себя шалаш. «Ты труп!» — прорычал он, выбираясь из-под кучи веток, досок, парусины и прочего хлама. И я не стала спрашивать, все ли с ним в порядке. Никогда, никогда в жизни я не бегала так быстро. И если бы кто-нибудь сказал, что я умею перепрыгивать через ручейки и поваленные деревья, я бы определенно решила, что меня переоценивают. Но сейчас я стремглав неслась лесными тропами, сердце колотилось как сумасшедшее, внутри все дрожало. Догонит? Не догонит? В животе плескался веселый ужас. Было страшно, но не по-настоящему, а как на каруселях. Сзади хрустнула ветка, и совсем рядом раздалось: «Стой!» Сердце ёкнуло, я взвизгнула и припустила быстрее. «Все равно поймаю!» «Как бы не так», — подумала я. Пролетела еще пару метров и едва успела затормозить у самого края оврага, скрытого зарослями травы. Быстро огляделась. Куда? Куда рвануть? С трех сторон овраг подковой, с четвертой Дэвид. Он почему-то тоже притормозил и теперь приближался, точнее, перетекал по траве. Медленно, пружинисто, настороженно, словно хищный зверь перед прыжком. «Но...» Вкратчиво проговорил он. И к ярости в его голосе примешивалось что-то еще, отчего волосы на затылке стали дыбом. Я сглотнула и облизала пересохшие губы. «Набегалась?» «Надоело. Как можно равнодушнее», — ответила я. «Честно говоря, бег не самый любимый вид спорта». «Не самый? Сомневаюсь, что ты любишь хоть какой-нибудь спорт». «Ах так? Ну почему?» — ядовито улыбнулась я. «Я очень люблю футбол». Темные глаза опасно сузились, но я злорадно добавила. «Удар по мячу поставлен что надо, правда?» И хищник таки прыгнул. Внезапно, молниеносно и без лишних слов. Прямо на меня. «Овраг!» — отчаянно крикнула я, рефлекторно уклоняясь в сторону. Рука сама собой вскинулась, чтобы ухватить мелькнувшее мимо тело, но пальцы поймали только хвостик красной банданы. А потом был полет. Ну ладно, не совсем. Больше всего это было похоже на скатывание по наклонной. Причем в лицо летели шишки, пыль и сухая трава. Белым шумом воспринималась тихая ругань Дэвида. Наконец, я распласталась по дну оврага. Ощущение было такое, словно меня прокрутили в центрифуге. Тело ныло, в голове мчались по кругу вспышки огней, сливаясь в сплошную яркую линию. И еще в спину впивалось что-то острое, похожее на камень. «Жива!» — раздалось сверху. Почему-то было темно, словно наступили сумерки среди дня. Или небо задернуло тучами. Я поморгала, старательно фокусируя взгляд. Вместо неба с облаками надо мной плавало встревоженное лицо Дэвида, заслоняя свет. И я опять очень близко видела золотые искорки вокруг черных бездонных зрачков. Очень близко. Опасно близко. «Со мной все в порядке!» — злобно фыркнула я. Резкая боль в ноге вернула меня в реальный мир. «Приехали! То ли прошептала, то ли простонала я. Он тут же театрально воздел руки над головой и, устремив взор в небо, громко произнес: «За что мне это?» Выглядело эффектно, хотя, на мой взгляд, он перестарался с драматизмом. «Думаешь, тебе ответят?» Я потерла лодыжку. «Вряд ли. И силой вытрясти ответ ты не сможешь». «Зато я могу придушить причину вопроса», — нелюбезно парировал Дэвид. «Идиот», — отозвалась я. «Слушай». Дэвид смотрел на меня с любопытством. «Да тебя можно использовать как оружие массового поражения». «Выборочного», — поправила я. «Выборочного, а не массового». «То есть только мне ты оказываешь такую честь? Черт подери, я даже польщен». «Получается, что да. Если тебе от этого будет легче, то считай меня орудием, призванным подправить твою карму». «Моя карма в исправлении не нуждается». «А вот это ты зря», — издевательски пропела я. «Еще как нуждается. Посмотри на себя, Дэвид Морган. Тебе не знакомо снисхождение и терпимость. Ты все время хамишь и грозишься убить хрупкую беззащитную девушку». «Эта хрупкая беззащитная девушка все время пытается убить меня». «И ты думаешь, что там?» Я тоже театрально возвела глаза к небу, даже голову трагично запрокинула. «Сочтут твои действия необходимой самообороной?» Ответа я не услышала. Кажется, Дэвид сейчас думал о том же, о чем и я. Как выбраться отсюда? Да уж, шикарная суббота выдалась. Вместо того, чтобы спать до полудня, съесть на завтрак вишневый маффин и весь день валяться с книжкой, я сижу на дне лесного оврага, под футболкой колются флажки, рядом чертов Дэвид, и у меня болит нога. Ужасно. Просто невыносимо болит.